Глава вторая. Серый в темных яблоках конь скакнул с дороги через канаву и с тяжкой натугой запрыгал по великолепным шелковым зеленям. Всадница надеялась, что весеннее вязкое поле остановит преследователей, людей грузных на тяжелых конях. Но преследователи не унялись. «Прочь, ваше преосвященство!» — закричала всадница толстяку. «Я буду стрелять!» Лошадь под епископом была невероятно высокая, несла она многопудовые телеса хозяина легко и надежно. «Геть! Геть!» — рявкнул епископ двум гайдукам своим, размахивая плеткой. «Геть!» Гайдуки, нахлестывая лошадей, обогнали хозяина, и расстояние между ними и всадницей стало таять так же быстро, как сгорает лучина, опущенная огнем вниз. У красавицы и впрямь оказался в руке пистолет. Она выстрелила, но вверх. «Геть, геть!» — заорал приободрившийся епископ и выбил из своего коня такую прыть, что со стороны казалось, гайдуки и пани стоят на месте. А сторонний наблюдатель был с вершины косогора, сидя на лохматой татарской лошадке, глядела, как топчет ее хлеба, пани Ганна Мыльская. Огромный, рыжий, с белой грудью и белым брюхом конь епископа настигал серого красавца, словно зайчишку гончая. «Господи!» — закричала в отчаянии бедная паночка, и у паны Мыльской от сострадания выкатилась слеза. Но как бы сильно ни страдала пани Мыльская, она роняла только одну слезу, да и ту из левого глаза, который она все время прищуривала в решительную минуту. И теперь прищурила. Грохнул выстрел. Коня его преосвященства словно бы подсекли под передние ноги. Толстяк кубарем скатился в шелковую пшеницу, оставляя широкий след. Не всякий табун лошадей столько добра вытопчет. Мир замер. Оба гайдука таращились на пани Мыльскую, которая сунула за кожаный пояс разряженный пистолет и вытягивала два других. Конь епископа дрыгал ногами, епископ, вжимаясь в податливую землю поля, помаргивая, следил за пистолетами. Пани на сером красавце поняла, что спасена, осадила лошадь и разрыдалась. Плакать в движении не столь удобно. А между тем со стороны села Горовцы послышались гиканье и топот. К пани Мыльской шла помощь. «Эй вы!» — крикнула грозная воительница гайдукам. «С коней долой, если жить хотите. Коней беру себе. Вон сколько пшеницы потоптали. А тебе, ваше преосвященство, лучше пока лежать носом в землю, чтоб дворня моя не прознала про твой позор». Епископ сообразил, что ему дают совета доброго сердца, и закрыл голову руками. «Заберите коней», — приказала пани Мыльская, подскакавшей дворне. «И тотчас пришлите ко мне сюда мою карету». Приказ был исполнен, как в бою, молча и быстро. «Вставайте, ваше преосвященство!» — обратилась пани Мыльская к епископу. «Благословите меня грешную!» Епископ, чертыхаясь, собрал себя по полю и, припадая на обе ноги, приблизился к благочестивой женщине. Пани Мыльская спешилась. Смиренно выслушала молитву, поцеловала епископу руку и только потом крепко поморщилась. «Винищем-то как несет, Матерь Божия!» Но тотчас вспомнила о ближнем и обратилась к пане на серой лошади. «Прими и ты, святое благословение!» От этого пани так и не нашлась, что сказать. «Не он тебя благословляет», — отчитала ее пани Мыльская, «а сам Господь через его посредство. Увольте меня!» Пани закрыла лицо руками в кружевных перчатках и опять заплакала. Но карета уже неслась к месту происшествия, и слезы тотчас иссякли. Пани не могла себе позволить, чтобы холопское быдло видела слабость шляхтинки. «До дома или куда вас, ваше преосвященство?» — просила учтиво пани Мыльская. Епископ склонил багровую выю и решил свою участь. «Да корчмы! Мне в дом мой на своей карете надобно возвращаться!» «Пошлите, пани доброго человека, ко мне, что прислали за мной!» И по-орлиному глянул таки на пани, которую не удалось догнать. «Бог нам и не такое прощает! Простите и вы меня! Силен дьявол!» развел руками и потряс головой, но без намека на раскаяние, с одним только удивлением. Силен злодей. Садясь в карету, епископ нагнулся, сорвал из-под колес желтый одуванчик и, когда карета тронулась, подбросил его в воздух. Каков бы был рыцарь, не скрыло восхищение своего пани Мыльская. Мое имя Ирена Деревинская, я дочь вдовы пана Лаврентия Деревинского. Пани Ирена, милости прошу в мой дом. Ах, я не знаю, чем и отплатить вам за спасение. Я только вчера приехала в Кахановку, утро было чудесное, решила посмотреть окрестности. Выехала на реку, и вдруг этот ужасный. Его преосвященство не промах, как завидит юбку, удержу нет. Но ведь это безнравственно. Да, я опрометчиво поехал без слуг, но знаете, что он сказал мне там, возле реки, вместо того, чтобы благословить или хотя бы поздороваться? Что же отмочил этот боровок? «Пани», — сказал он мне, — «не желаете ли отведать епископа?» «Бог не допустил до греха». Разговаривая, пани ехали через большое село Горобцы к господскому дому. Когда они сошли с лошадей, привезли седло, снятое с убитой лошади епископа. «Доброе седло», — сказал слуга, — «пригодится в хозяйстве». «Поднимись на крыльцо», — приказала пани Мыльская. Слуга принес седло, пани Мыльская запустила руку потайной кармашек и достала плоскую серебряную фляжку. Потрясла фляжку над ухом. Запасец, кажется, не тронут. «Пани Мыльская, прошу вас нижайше, распорядитесь дать мне провожатые несколько ваших слуг. Я умру со страха, пока не доберусь до дома. Да я и дорогу теперь одна не найду». «Куда на ночь глядя ехать?» — возразила пани Мыльская. «Оставайтесь у меня. А чтобы вас не искали, отправим в имение самого проворного слугу. С огромной радостью принимаю ваше приглашение, спасительница моя!» — воскликнула пани Ирена. «Меня до сих пор бьет дрожь. Я так любила охоту, но только теперь поняла, что это такое быть дичью». «Красной дичью!» — рассмеялась беззаботно пани Мыльская. «Пойдемте отобедаем, да и причастимся из посудины нашего знакомца. Чем-то он взбадривает себя». В доме пани Мыльской жизнь шла самая простая. «Ухищрений не терплю», — говорила хозяйка, усаживая гостью за крепкий дубовый стол, застеленный тремя скатертями для трех обеденных перемен. «Зато крестьянам или слугам мне глядеть в глаза не стыдно. Все сыты, одеты и от работы с ног не валятся». «Вы что же, поклонница пана Гастомского?» «Я была поклонницей пани Мыльского». «А кто таков?» «Пан Гастомский, автор книги хозяйства, он считал, что у каждого крестьянина должна быть лошадь, два вала, сани, плуг, никакие, чтоб без лошадников, чтоб все работали, чтоб от всех была польза и прибыль. И представьте себе, он имел средства купить сыновьям доходные имения, за дочерьми дал очень большое приданое и оставил после себя еще 40 000 злотых». Пани Ирена раскраснелась. Синие глаза ее блистали. «Экий странный век!» — удивилась пани Мыльская, простодушно разглядывая новую знакомую. «Женщины пекутся об имениях, доходах, считают деньги. Какие же секреты были у вашего пана? Как его?» «Пан Гастомский ввел разумную барщину. Крестьяне работали на него 208 дней». Они вполне обеспечивали себя и своего пана не только съестными припасами, но и производили бочки, смолу, кирпич, гвозди, масло. С другой стороны, всю торговлю в имениях пан Гастомский забрал в свои руки. Он продавал крестьянам железо, соль, рыбу, кожи. Крестьяне, которые что-то осмеливались купить на стороне, подвергались штрафу в 16 гривен. «В наши дни такого пана горожане не потерпят, поколотят, а имение его разграбят», — решительно объявила пани Мыльская. «Да это сепаратизм!» Пани Мыльская покосилась на гостью, мудреных слов она тоже не переносила, но смолчала таки на этот раз. Уж очень ее удивляла девица, а рассуждает о делах хозяйства заправски, толкови иного управляющего. «А где же твое имение?» «Я что-то не поняла». – спросила пани Мыцкая, собственноручно подкладывая пане Ирене на тарелку самый нежный и сочный кусочек. «Село Кахановка?» «Как так?» – воскликнула пани Мыцкая. «Село Кахановка и все земли вокруг принадлежат князю Иеремии Вишневецкому». «Это верно!» – глаза пани Ирены потемнели, а по щекам пошли красные пятна. Князь Иеремия взял у мамы деньги и отдал в посессию села и землю. «Под залог, значит», — перевела для себя пани Мыльская. «Да, моя мать дает деньги в рост», — просто сказала пани Ирена, сообразив, что говорить правду — самый верный тон в общении с пани Мыльской. «Отец оставил нам всего 10 000 злотых, но в имении было несколько рыбных прудов. Мама приказала их спустить все разом и выручила еще 5000-7000. Эти деньги стала давать взаймы под посессию. А ведь кто безденежный у нас? Князья да гетманы. Дивное дело!» Пани Мыльская звонко шлепнула себя поляшком. «Чем больше туз, тем больше ему нужно. И Екатерина Радзивиллова из Тышкевичей все свое серебро закладывала, а у пана Корецкого в посессии, говорят, больше 20 сёл. Пан Корецкий в нынешнем году передал матушке моей 2 больших села. Корецкий мод, но князь Иеремия серьезный человек. Пол Украины под ним, а деньги занимает. Князь Иеремия содержит армию. А на что ему армия? Слава богу, о войне не слышно. Война мужское дело, но после пережитого я, пожалуй, тоже армию соберу». У пани Ирены слезы так и закапали в тарелочку с соусом. «Ну, будет тебе», — пристыдила пани Мыльская. «Истая полька, а глаза на мокром месте. С меня бери пример. Подкорми хорошенько дворню, дай оружие, а на баловство сквозь пальцы смотри». «Какое баловство?» «Ну, если на дорогах будут пошаливать, или хутор какого-нибудь богатого казака пощиплют». Пани Мыльская налила епископского вина и весело подняла кубок. «Бедным вдовам ждать защиты неоткуда. Вот мы сами себя и обороняем. Пей, трофей!» Пани Мыльская закатилась молодецким смехом и еще вина налила. «И крепко, и вкусно. Держись, ваше преосвященство, сама в другой раз наеду. А много ли князь Иеремия денег взял?» Пани Ирена посмотрела на пани Мыльскую с укором, но ответила. «У Вишневецкого был огромный долг. Он у Мартына Ходоровского 20 000 занимал и только 2 года назад избавился от кабалы. Закладывал Гнедаву, Великий Раковец, Кахановку. У матушки он взял 9 000. Неужто казаки бучу затевают? Вишневецкий сквозь землю на косую сажень видит. Не для потехи же ему войско». Дверь приотворилась, и щекастое лицо сообщило. «Еще гости приехали. Чего сказать им?» «Кто?» «Пани Выговская с родственницей». Пани Мыльская поднялась из-за стола, голос у нее стал трубный. «Иду, иду, желанному гостю сердце радуется», и шепнула. «Украинцы». «А ведь она совсем не дура», подумала пани Ирена. Пани Выговская излучала тепло, настоянная на маленьких домашних радостях. Едва только она села за стол, пани Ирена наконец почувствовала себя сельской жительницей. «Ей бы спицы в руки», — улыбнулась пани Ирена, удивленная переменой в самой себе и самом воздухе от появления в доме нового человека, который и слова-то еще ни одного не сказал. «Хелена, где же ты, голубушка?» — певуче, радостно позвала пани Выговская. «Я уже здесь, здесь!» — раздался столь же радостный детский голос, и в дверях появилась девушка. Пани Ирена вздрогнула. Она привыкла считать себя несравненной. Где бы она ни появлялась, равной ей не было. Ни по красоте, ни по уму, в играх, в танцах, в скачке, в стрельбе. Пани Ирена почувствовала во рту тяжелый холодный камешек и только мгновение спустя опамятовалась, растянула губы, чтобы улыбнуться. Это был позор. Она сплоховала перед соперницей. «Господи!» — открылась ей. «Да ведь она само совершенство. В ней все изумительно. Но такая красота пугает мужчин». «Зачем вы меня так рассматриваете?» — спросила пани Хелена. «Ах, простите, нет ничего замечательнее, чем женская красота. Очень люблю смотреть на красивых женщин, но мне подумалось... Впрочем, это не важно. Нет, вы скажите, чтобы потом не гадать», — попросила пани Хелена. «Как вам угодно. Мне показалось, что вам нелегко живется. И всегда будет нелегко. Уверена, мужчины, даже самые опытные сердцееды, пасуют перед вашей красотой». «Да, это так», — вырвалась у пани Хелены. Она, бедняжка, искренна, — улыбнулась пани Ирена. «Ничего, Бог даст, и мужа найдем не злого, и все будет, как у добрых людей». Стоило пани Выговской заговорить, как опять посветлело в комнатах. Да ведь и вправду солнышко выглянуло закатное. «Был бы мир, а свадьбы будут», — проникновенно вздохнула пани Мыльская. «С кем война-то?» — перепугалась пани Выговская. «Слыхала я, король воевать собрался, так семь у него войско забрал и распустил». И опять удивилась пани Ирена. «Поселянка, оказывается, не только у себя на кухне толчется, но и за королевской кухней присматривает». «В том-то и беда!» — воскликнула пани Мыльская. Она теперь все свои речи произносила с особым ударением. «Королей можно унять, они на виду у всех. Войну собирается затеять быдло, наподобие той, что ужаснуло нас в 38-м». «Вы про то, что князь Иеремия отобрал самопалы у своих крестьян?» — спросила пани Выговская. «Так ведь самопалов-то был не один, не два, а несколько вазов». «Да что там говорить, сами мы во всем и виноваты». Пани Мыльская картинно закручинилась. «В чем же мы виноваты?» — тихо спросила пани Хелена. «Да не вы, а мы, поляки. Сами жить как люди не умеем, и вам, украинцам, жить спокойно не даем». «Про бесчинство коронного стражника Самуила Лаща, думаю, все слыхали. У него, мерзавца, 2,5 сотни одних баниций, да инфомиссий 3 дюжины. Он и с князем Вишневецким воевал, и с Корецким, и с Тышкевичем, киевским воеводой. Только ведь до самих князей, до великих панов добраться у него руки коротки. Крестьян грабил. А Екатерина Замойская как мстила Изабелле Семашко? Самое большое село Изабеллы ограбила, а потом сожгла. Осквернить украинскую церковь для иного шляхтича — геройство. Девок насилуют. Не сумеют крестьяне всех повинностей до поборов исполнить, их тотчас и ограбят. Кто за себя слово скажет — убьют. Земли на Украине тучные, люди работящие. Жить бы нам тишком в мире и согласии. «Да ведь им волю дай, а не завтра же! Да что там завтра? Сегодня ночью вырежут нас!» Глядя в упор на пани Хелену, воскликнула пани Ирена. По лицу ее пошли красные, как сыпь, пятна. «Вырежут!» — согласилась пани Мыльская. «Потому что озлобили народ, а меня не тронут. Я своих крестьян в обиду не даю и лишнего куска у них не отбираю». «Эки разговор завели!» — встрепенулась пани Выговская. «Сын мой Иван, а он человек пресветлоученый, коллегию закончил, так говорит, никакой Украины, мама, скоро не будет. Все наши русские князья, Слуцкие, Заславские, Вишневецкие, Черторыйские, Пронские, Лукомские, давно уже приняли польскую веру, польский язык и польские законы жизни, а за князьями потянулись родовитые люди, Хаткевичи, Тышкевичи, Хребтовичи, Калиновские, Семашки, Потеи. Теперь и наш брат, мелкий шляхтич, смекнул, что выгоднее молиться тому Богу, который дает. Дело осталось за народом, а народ глуп и темен. Его пока одним кнутом вразумляют. А если бы вразумляли кнутом и пряником, тише края, чем Украина, во всем мире не было бы. Так говорит мой сын, но его по молодости да по незнатности плохо слушают». Пани Выговская вдруг спорхнула со стула, замахала ручками. «Что же это право за разговоры у нас такие? К добру ли? Лена, подарки-то наши где? Давай подарки!» Обе захлопотали, кликнули слуг. Те принесли корчаги с вареньями да соленьями, дивную, расшитую цветами скатерть. «То, что ты просила для сыночка своего, я сделала», — сказала пани Выговская. «Варнава обещал помолиться, истинный подвижник. У него даже имя говорящее, Варнава, значит, сын утешения. Живет как птица, Имущества у него никакого, питается, чем Бог пошлет. Ни лампад у него, ни икон, а поглядит на тебя и скажет, кто ты есть и что у тебя впереди. Мои иконы, говорит, небо, мои свечи, звезды. Его даже татары почитают. Ах, спасибо тебе, милая, все-то ты помнишь и о всех печешься. Пани Мыльская растрогалась, расцеловалась пани Выговской. Ты бы и сама к нему съездила, сказала пани Выговская. К нему многие идут. Ныне вот поселился молодой Вишневецкий. Какой же такой Вишневецкий? Спросила пани Ирена. Князь Дмитрий, князь Иеремия, его опекун, ответила пани Хелена. Я видела его в скиту, расцветающая жизнь и увядающая. Было до слез прекрасно смотреть на них. Пани Ирена улыбнулась, а пани Хелена вспыхнула. Ей было неприятно, что искренний восторг ее истолкован двусмысленно. Дух земли, разбуженный весной, тревожил людей. Князь Дмитрий впервые в жизни чувствовал себя свободным и счастливым. «Хочешь быть к Богу ближе, так иди к нему», — воскликнул старец Варнава, распахивая дверь крошечной своей хибары. «Ступай, вернешься, когда зайдет солнце». Князь Дмитрий посмотрел, куда указывает старец, но руки у того были распахнуты. Князь сделал первый нерешительный шаг и оглянулся. «Не шутит ли святой старик?» «Подожди», — сказал Варнава, он скрылся на мгновение в хатке. «Возьми, чтоб подкрепиться». Передал несколько кусков хлеба. Князь внутренне содрогнулся. «Этот хлеб наверняка приношение каких-нибудь грязных старух, может быть, нищенок, но хлеб взял». Положил за пазуху, пошел. Впервые он видел землю так близко, ибо никогда не оставался с нею один на один. Земля была огромным жертвенником, воздающим дары солнцу. Зеленой нежной дымкой клубился лес, белое слепящее глаза облако трепетало над рекой, словно заросли бестелесных растений шевелились над дальними полями косицы теплого весеннего пара. А вблизи воздух дрожал, и дрожала от напряженной радости песня жаворонка. Он тоже почувствовал себе дрожь и поспешил к лесу. Летел, как на крыльях, и ему мерещилось, что он такой же легкий и бестелесный, как эта чудодейственная дымка. Он шел по лесу, не защищаясь от веток, и они не били его, а прикасались к нему, к рукам его, к щекам, к непокрытой голове. Он слышал запах крошечных зеленых листьев, капли росы падали ему за ворот. Сладкоголосая птица, запевшая прямо перед ним на кусту, ошеломила. Это было слишком громко и слишком открыто. Птица не испугалась его, и он обошел куст, чтобы не помешать ей. Лес был невелик и скоро кончился, но тоже чудесным образом. Князь Дмитрий смотрел вверх, на игру веток из солнца, но, видимо, каким-то боковым зрением углядел, что земля поголубела. Боясь замочить ноги, он посмотрел на землю и увидал, что она сплошь заросла барвинками, цветами весны. Князь Дмитрий остановился, и ему вдруг сделалось стыдно самого себя. Вот пройдет он сейчас по цветам, подавит красоту, которая не для того же явилась на свет, чтобы умереть под его сапогами. Он пошел стороной, глядя под ноги, а потом увидал сквозь ветки зеленое сверкающее чудо. Это был холм. Забыв глядеть под ноги, князь побежал и остановился только на вершине. Холм был круглый, как шлем. Открылись дали. Одно селение, другое, белые хаты, белые сады, черные поля. С полей слышались голоса, и князь Дмитрий разглядел людей, копошившихся в земле. Шла весенняя большая работа. «Им все равно, существую я или нет», — подумал о людях, работающих на земле князь Дмитрий. «Им все равно, кто живет в замке. Иеремия или отец его Михаил, или другой Михаил, дед Иеремии или предок князь Федор, у которого был брат Иоанн, давший начало моему роду, второй ветви Вишневецких. Может, одному байде были бы рады». Для крестьян, земляных пчел, и времени-то, наверное, и не существует. Рождаются безвестности, работают, совершая безвестный труд, и безвестно умирают. все как у пчел. Сам он родился среди людей, которые знали, от кого они и сколько славы прибыло в их роду от каждого колена, и он тоже жаждал большой славы. Но все эти мысли о людях-тружениках и о людях-рыцарях были старыми привычными мыслями, но теперь в нем совершались перемены. Земля смирила гордыню, он всегда чувствовал родство к цветам и травам, а теперь его вдруг потянуло к работающим людям. Это была неутоленная жажда слияния с миром, живущим по законам самой природы, стало быть, и с Богом. Князь Дмитрий сбежал с холма и пошел на поле, где крестьянин пахал землю сахой. «Дозволь мне!» — попросил он крестьянина. Работник был не стар и не молод, лицо в озабоченных морщинах, телом жилистый, как корень. Поглядел на князя карими умными глазами и без усмешки, без удивления, уступил место у сахи. «Потрудись!» На второй же борозде князь взмок и скинул жупан. На четвертый руки у него дрожали от бессилия и в глазах темнело. Крестьянин подошел к нему, чтобы занять место у сахи, но севшим, оглохшим голосом князь Дмитрий взмолился: «Погоди, я еще!» Он прошел борозду до края, а на обратной борозде вдруг почувствовал себя легче. Пришла вторая сила, и он еще одолел две борозды. Он шел к себе на холм, не чувствуя от усталости ног, а жилы на руках стонали нестерпимо. На холме, скрывшись от глаз, он упал на землю и заснул. Проснулся от голода, достал с груди хлеб старца Варнавы и жадно съел его. Каждый день приходил князь на холм. Поля, засеянные и ухоженные, опустели. То ли холм был высок, то ли пребывание у старца оздоровило душу, но князь Дмитрий чувствовал, сердце его возвысилось, и жизнь замка издали казалась ничтожной. А коль она ничтожна, то может ли оскорбить стоящего над нею? И захотелось вернуться в замок. Однажды, сбежав на свой холм, князь Дмитрий обомлел. Место было занято. Прекрасная пани, разложив на траве скатерть, готовилась к трапезе. А лошадь пани паслась под холмом. Он хотел отступить, но пани жестом пригласила разделить с ней трапезу. Он покорно сел на траву. Надо было заговорить, но он упустил мгновение и стремительно погружался в пучину немоты. Кап на скатерть, на самую середину, уронила птичка. Князь Дмитрий окончательно смутился, словно это была его птичка. Достал платок, тщательно вытер загаженное место и бросил платок от себя. Паня рассмеялась, очень славно рассмеялась, и князю Дмитрию тоже стало весело. «Никогда не думала, что князья вблизи такие прелестные», — сказала пани, отрезая ножом кусочек холодного мяса для своего жданного гостя. У пани Ирены все было рассчитано наперед. Недаром она носила фамилию Деревинская. «Вы знаете, кто я?» — спросил князь. «Знаю. Так как у меня нет кузена, который бы мог представить меня вам, то я осмелюсь это сделать сама. Пани Ирена Деревинская». Князь Дмитрий вскочил, почтительно поцеловал ручку пани Ирены. «Я приехала для беседы со святым старцем, но никак не могу решиться постучать в его обитель. Что вы, он очень доступен и прост, он совершенно прост. А я вот, поездив вокруг да около, проголодалась. Какой замечательный вид отсюда!» «Да, замечательный. И все-таки Польша, наша Висла, наш Краков. Я был в Кракове, но плохо его помню. Лучше всего я знаю Молдавию. Там я живу у родственников. Молдавия мне очень дорога». «Отчего же так?» Из глаз пани Ирены на душу князя пролилась добрая синева. «Я думаю, здесь не обошлось без любви». «Ах, что вы!» — вспыхнул, как девушка, князь и опечалился. «Простите. О, я вижу, как вы страдаете. Вам не с кем было облегчить душу. Святой старец для такой беседы не годится. Тут нужна женщина, слушатель, который все поймет». Пойманной рыбке деваться было некуда, сеть замкнулась. «Я сказал неправду», — согласился князь. «Но я и сам не знаю, любовь ли это. Она что же из низкого рода?» Наоборот, из самого высокого. Не называйте мне имени вашей избранницы. Расскажите, что было между вами, и я попытаюсь определить, сколь глубоки ее чувства к вам. Это было на свадьбе ее сестры в Яссах. Я танцевал с ней после Петра Потоцкого, и она спросила меня, вам понравилось подвенечное платье моей сестры? Такого великолепия я еще не видел, ответил я. А понравилась ли вам моя сестра? Спросила она. Только говорите правду. Красота вашей сестры подобна самой звездной, самой строгой и прекрасной ночи, но ваша красота подобна раннему нежному утру. Так я ответил ей, и она улыбнулась мне и сказала, на этом главном празднике моей сестры все, будто сговорившись, превозносят мои достоинства. Но как вы думаете, к тому времени, когда придет пора выходить замуж мне, я подурнею или похорошею? Только говорите правду. «Не знаю», — ответил я, и она засмеялась. «На вашем месте пан Потоцкий сказал бы, в день вашей свадьбы солнце не явится на небосвод, потому что солнце будет одно». Он так и сказал мне, когда мы танцевали. «Не правда ли сегодня великолепно? А мне хочется на улицу, там столько забав для народа». Так я ей сказал, и она обрадовалась. «Давайте убежим из дворца, я переоденусь в юношу», — князь Дмитрий замолчал. «Вам удалась затея?» — спросила пани Ирена. «Удалась. Было очень весело. На площади являлись замки. Они сгорали, разбрызгивая звезды. Потом возник великан. Он победил огромного с башню льва, а потом ужасающего дракона». «И что же ваша избранница?» Князь Дмитрий, розовея, опустил глаза. «Ничего. Я смогу помочь вам только в том случае, если буду знать всю правду». Князь Дмитрий посмотрел на пани Ирену, словно очнувшись от наваждения. Это был взгляд князя. «Боюсь, что мне никто не поможет. Она теперь в сирале турецкого падишаха. Она заложница». «Но ведь это прекрасно!» — воскликнула пани Ирена. «Чем дольше ее продержат в сирале, тем больше у вас шансов получить ее руку». «Вы хотите сказать, что я молод?» В голосе князя вдруг зазвенели предательские слезы. «Но ведь я и вправду мальчишка. Ах, уснуть бы на 2 года, мне так их не достает». «Какие у вас глаза!» Пани Ирена подалась через скатерть, и ее губы были теперь так близко, что князь Дмитрий ощутил дыхание. Оно показалось ему розовым. «Позвольте, я вас поцелую». «О нет!» Князь вскочил на ноги. «Я здесь на молитве». Пани Ирена засмеялась потихоньку, а потом громко. «Простите», — князь Дмитрий поклонился и сбежал с холма. Он привел ей лошадь и помог сесть в седло. «Вы милый», — сказала ему пани Ирена. «Только с вами княжня Роксанда, дочь молдавского господаря Лупу, испытает истинное счастье. Помолитесь за меня». Она стегнула лошадь хлыстом и ускакала. В верстах 2 от скита пани Ирена встретила всадницу. «Пани Хелена, уж не к старцу ли в Арнаве вы так спешите?» Ядовитая улыбка исказила розовые губы Деревинской, а в синих глазах ее загорелись зеленые огни. «Ах, нет!» — солгала пани Хелена. «Я еду проведать жену полковника Кричевского. На хутор пана Кричевского есть более короткая дорога». «Та дорога после дождей вязкая», — возразила пани Хелена. «А вы знаете, какое изумительное открытие я сделала?» Зеленые огни в глазах пани Ирены пожрали всю синеву. «Князь Дмитрий-то нецелованный». «Какой князь Дмитрий?» — совсем неумело удивилась пани Хелена. «Я не понимаю вас. Кланяйтесь от меня пани Выговской. У нее истинно голубиное сердце». Пани Ирена тронула лошадь, но обернулась. «Вы после моей истории с его преосвященством не боитесь одна ездить?» «Но вы-то ведь не боитесь?» Пани Ирена похлопала ладонями по седлу. «У меня пистолеты, и я отныне вверх стрелять не стану».